Жена была гораздо сильнее его. Своими мафиозными повадками он претендовал на свободолюбивое пренебрежение к закону, но если кто-то и был преступником, то это Хильда, миниатюрная леди на тонких, как прутья, ногах, в безукоризненных строгих костюмах, с пышной прической и приятной изысканностью манер. Она подцепила Элью и не выпускала, и никто не мог ему помочь. Он из тех людей, которые оказывают помощь, а не получают ее. Как бы то ни было, все это скоро закончится, все будет размыто. Ну а мир? Изменится ли он когда-нибудь? Если да, то каким образом? Переместится ли он с Земли на другие планеты? Произойдут ли перемены в сердцах людей, в их образе жизни? От старого порядка мы устали, но достаточно ли это основание для того, чтобы его ломать? Стоит ли пытаться предотвратить разрушение мира, даже если мир действительно рушится? Ну, пусть не мир, но Америка, пусть не рушится, но шатается. Эмиль теперь ехал почти без остановок. После 72-й улицы на Бродвее стало посвободнее. Грузовики уже не мешали движению. Вот Линкольн-центр, а вот и площадь Колумба с выстроенным на деньги Хантингтона Хартфорда музейным зданием. Потешаясь над его фасадом со множеством декоративных отверстий, Брух говорил «Дворец Бельведыр» и покатывался со смеху. Собственные шутки всегда приводили его в восторг. По обезьяне, держась за пузо, он зажмуривался и высовывал язык, дескать, «Вот так умора! Не дома сплошные дырки!» Зато как-то можно пообедать на 3 бакса, курочка по-гавайски, рис с шафраном. Расхвалив меню музейного ресторана, Брух в конце концов даже пригласил туда Замлера. Обед был действительно превосходный, а вот Линкольн-центр Замлер видел только снаружи. Он совершенно не интересовался исполнительскими искусствами и не любил бывать в местах скопления людей. На выставке, правда, ходил, смотрел на светящиеся предметы или обнаженные тела, но делал это главным образом, потому что Анжеле нравилось его просвещать. Если же он читал «Таймс», то даже не заглядывал на страницы, посвященные живописцам, певцам, скрипачам или актерам. Зрение следовало приберечь для чего-то более стоящего. С враждебным интересом Замлер наблюдал за тем, как рабочие сносят уютные старые дома и забегаловки, чтобы на их месте могли вырасти новые центры развлечений. Внезапно шофер остановил машину и отодвинул разделительное стекло. «В чем дело?» — спросил Замлер. «На той стороне что-то происходит», — пояснил Эмиль, многозначительно нахмурившись. Что бы там ни происходило, было все-таки непонятно, зачем он остановился, тем более сейчас. «Вы не узнаете тех людей, мистер Замлер?» «Каких людей? Там авария? Кто-то кого-то задел?» Не имея права просто приказать Эмилю «поезжайте дальше», Замлер выразил свое нетерпение только взмахом руки. «Думаю, вам все-таки захочется посмотреть. Там ваш зять, разве это не он? С большим зеленым мешком, а рядом, кажется, партнер Уоллеса. Фефер? Толстяк с розовой бородатой физиономией, он с кем-то дерется, видите? Где? На улице? И там Айзен? Проблемы не у вашего зятя, а у того молодого бородача, похоже, ему не позавидуешь». На восточной стороне улицы стоял автобус, он припарковался под углом к обочине, мешая движению. Только теперь Замлер увидел, что в толпе происходит какая-то потасовка. «Один из них Фефер?» «Да, мистер Замлер». «И с кем же он дерется? С водителем автобуса?» «Думаю, нет, с кем-то другим. Тогда я должен пойти посмотреть». Сумасшедшие дни. Казалось, они намеренно, целенаправленно разрушают все барьеры терпения. И вот падает последний. Зачем это? Почему именно Фефер? Замлеру стало ясно, что Эмиль имел в виду, когда сказал ему «не позавидуешь». Бедняга был накрепко прижат к широкому переднему бамперу автобуса. Замлер взялся за ручку дверцы. «С этой стороны выходить нельзя, мистер Замлер. Попадете под колеса». Но нетерпеливый пожилой джентльмен, не слушая шофера, уже пробивался сквозь поток машин. Фефер, окруженный зрителями, дрался с чернокожим карманником. Собралось уже человек 20, и толпа продолжала расти, но вмешиваться никто не собирался. Фефер барахтался, пытаясь сбросить с себя руки преступника, прижимавшие его к большой неуклюжей машине. Голова билась о лобовое стекло перед пустующим местом водителя. Карманник крепко стискивал Феффера. Тот, напуганный, безуспешно пытался защищаться. Силы оказались неравными. Конечно, кто бы сомневался. Запрокинутое бородатое лицо выражало страх. Большие щеки горели, широко расставленные карие глаза просили о помощи или спрашивали, что делать. Что Феферу было делать? Разинув рот и устремив бороду в небо, он махал одной рукой, как будто шарил ею в воде в поисках потерянной вещи. Но фотоаппарата он не отдавал. Вторая рука была высоко поднята. Мощное тело в бежевом пальто навалилось на него всей тяжестью. Негр тянулся за камерой, которую Феффер имел несчастье пустить в ход. Отнять крошечный аппарат, дать неудачливому фотографу несколько раз под ребра или в живот, чего еще могло быть нужно бандиту? По возможности без спешки покинуть место преступления до приезда полиции. Вот и все, но Феффер упрямился, хотя и паниковал. Сменив хват, карманник выкручивающим движением взял его за рубашку, прижал предплечьем к автобусу, как недавно Замлера, к стене подъезда и стал душить воротником. Круглые синеватые очки от Диора не покидали низкой переносицы. Феффер поймал струящийся красный галстук, но ничего не мог с ним поделать. Как спасти этого идиота, который вечно лезет куда не надо? Ведь он может серьезно пострадать, а мне надо идти, времени нет, подумал Замлер и крикнул. «Кто-нибудь сюда! Помогите ему, разнимите их!» Но, разумеется, кто-нибудь не откликнулся. Никто не пожелал сдвинуться с места, и Замлер вдруг остро почувствовал свою инородность. Голос, произношение, построение фразы, интонация, внешность, склад ума — все это выдавало в нем иностранца. Он принялся искать бывшего зятя, которого Эмиль умудрился разглядеть в толпе. Вот и Айзен. Стоит, бледный, улыбается, видимо, ждал, когда его заметят, и теперь рад этому. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Замлер по-русски. «А вы, тесть, как здесь оказались?» «Я спешу к Элье в больницу». «Ну, а я ехал в автобусе с моим молодым другом, и он сфотографировал, как у человека украли кошелек. Я сам видел, какая глупость». Айзен держал в руке зеленый мешок со своими скульптурами или медальонами, желтыми железяками, которым лучше бы лежать на дне Мертвого моря. «Почему он не отдает фотоаппарат? Пускай отдаст», — сказал Замлер. «Если он не хочет, то как мы его убедим?» — произнес Айзен, словно приглашая тестя к дискуссии. «Приведи полицейского», — ответил Замлер и с трудом удержался, чтобы не прибавить. «Да перестань же, наконец, улыбаться». «Я не говорю по-английски». «Тогда помоги парню». «Лучше вы. Я иностранец, к тому же калека. Вы, тесть, конечно, старше меня, зато я только что въехал в страну». Замлер решил обратиться к карманнику. «Отпустите его, отпустите!» Большое лицо повернулось к нему. В линзах очков под жестким изгибом хомбургской шляпы отражался Нью-Йорк. Вор, может быть, и узнал Замлера, но ничего не ответил. «Феффер, отдайте ему камеру!» Застывшие от шока глаза Феффера просили о помощи. Казалось, он вот-вот потеряет сознание, но его рука по-прежнему была высоко поднята. «Говорю же тебе, пускай забирает эту дурацкую штуковину, ему нужна пленка, да не будь же идиотом!» Вероятно, Феффер рассчитывал продержаться до приезда патрульной машины. Это было единственное возможное объяснение его упрямства. Вряд ли он надеялся, что сам одолеет могучего противника, средоточие давящей и стискивающей животной силы. Негр раздул шею и напряг ягодицы, поднявшись на носки. На ногах у него были туфли из крокодиловой кожи, а на поясе бежевых брюк ремень под цвет галстука, малиновый. Умопомрачительная картина. «Айзен!» — выкрикнул Замлер в ярости. «Да, тесть! Сделай же что-нибудь! Пускай лучше они что-нибудь сделают!» Взмахнув своей сумкой, он указал на собравшихся зрителей. «Я прилетел всего 48 часов назад!» Мистер Замлер напряженно оглядел толпу. «Неужели никто не поможет? Даже сейчас, до сих пор?» Он верил в такую вещь, как помощь человека человеку. «Если рядом есть люди, значит, кто-нибудь должен выручить». Это было что-то вроде инстинкта или рефлекса, или несокрушенной надежды. Замлер стал быстро изучать лица зевак, стоящих вдоль обочины, красные и бледные, светлокожие и смуглые, мрачные и сонные, с резкими и мягкими чертами, с голубыми, йодисто-ржеватыми и угольно-черными глазами. Как странно выглядело их бездействие. Казалось, они ждали утоления сильного, давно раззадоренного голода. Наконец, сейчас кто-то получит. На черных лицах было написано то же желание, что и на белых. Противоположно направленное, но то же самое. Никто не издавал ни звука, но Замлеру показалось, будто он слышит какой-то треск. А потом он внезапно понял, всех объединяет одно состояние – блаженство присутствия. Блаженны присутствующие, которые могут в то же время отсутствовать. Они и здесь, и не здесь. Они экстатически ждут, наслаждаясь своим привилегированным положением. Нет. Если Айзен не разнимет дерущихся, то этого не сделает никто. А драка довольно странная. Чернокожий карманник вряд ли собирается душить Феффера до потери сознания. Он скручивает его воротник только за тем, чтобы завладеть фотоаппаратом. Конечно, не могло быть полной уверенности в том, что в ход не пойдет кулак или даже нож. И тем не менее, само происходящее казалось не таким ужасным, как то чувство, которое сейчас охватывало Замлера. Его ужас все нарастал и нарастал. Чем можно было объяснить это состояние? Однажды Замлер вернулся с того света, возвратился к жизни, к людям, но в чем-то очень важном он был одинок. Он состарился, ему не хватало физических сил. Зная, что нужно делать, он не мог этого осуществить. Приходилось просить о помощи такого человека, как Айзен. Того, кто летает по совершенно другой орбите вокруг совершенно другого чуждого центра. Сам Замлер обессилел, а бессилие равноценно смерти. Вдруг он увидел себя со стороны. Он не стоит прямо, а куда-то клонится. Лицо повернуто в профиль. Лицо ушедшего. Это не он, это кто-то другой. Причем вот что его поразило нищий духом. Некто, повисший между человеческим и нечеловеческим состоянием, между наполненностью и пустотой, смыслом и бессмыслием, миром и внемирием, освобожденный от гравитации, легкий и испуганный, не знающий, куда он летит и есть ли там кто-нибудь, кто его примет. «Айзен, разними их!» — сказал Замлер. «Парень сейчас задохнется!» «Приедет полиция, начнет всех подряд арестовывать, а мне надо ехать. Просто стоять здесь и смотреть — это безумие. Пожалуйста, забери у него камеру, забери и отдай, тогда все прекратится». Красавец Айзен ухмыльнулся, пожал плечами, повел ими, расслабляя джинсовые оковы, и шагнул в сторону от Замлера с таким видом, будто специально по его просьбе собирался сделать что-то забавное. Потом закатал правый рукав, обнажив кожу, густо поросшую темными волосами, перехватил поудобнее свой мешок и, широко замахнувшись им, со всей силы ударил карманника по голове. Шляпа и очки слетели прочь. Но Феффера это не освободило. Негр, по-видимому, оглушенный, теперь лежал на нем, как будто решил отдохнуть. Айзен был работягой, имел дело с металлом. Род его занятий предполагал физическую силу, которая к тому же умножалась безумием. Нечто безграничное ощущалось в этом ударе, в том, как Айзен встал в стойку, измерил негра взглядом и одним взмахом выплеснул все, всю свою упрямую жестокость, всю волю, всю убийственную энергию. «Что я наделал? Так еще хуже, гораздо хуже», — подумал Замлер, боясь, что Айзен размозжит негру голову. Он снова собирался ударить его своими медальонами, только теперь, отпустив Феффера, карманник обнажил зубы. Рассеченная щека распухла и кровоточила. Айзен, расставив ноги, тряхнул своим мешком. «Он убьет этого урода!» — пробормотал кто-то из толпы. «Не надо, Айзен, я не просил тебя его бить!» «Нет!» — сказал Замлер. Но мешок с железками уже опять летел направленным точным широким движением в негритянскую голову. Этот удар оказался еще мощнее предыдущего. Карманник не упал, как подкошенный, а опустился на землю, как человек, которому вдруг вздумалось прилечь на улице. Кровь текла ручьями. Жуткие железяки прорезали кожу сквозь мешок. А Айзен закинул свое орудие на плечо, готовясь к третьему удару. Замлер схватил его за руку. «Ты же ему череп размозжишь! Хочешь мозги из него выбить? Тесть, вы же сами сказали!» И они принялись переругиваться по-русски перед всеми собравшимися. «Вы сами сказали, чтобы я сделал что-нибудь. Вам нужно идти, значит, я должен что-то сделать, но я и сделал». «Я не просил тебя бить его этими чертовыми железяками. Вообще не просил бить. Ты сумасшедший, Айзен. Достаточно сумасшедший для убийства». Карманник с трудом приподнялся на локтях. Кровь густо текла на асфальт. Айзен, неловко расставив беспалые ноги, тяжело дышал и улыбался, кудрявый и все еще красивый. Похоже, его забавляла непоследовательность тестя. «Такого типа, как этот, — сказал он, — нельзя ударить один раз. Если уж бьешь, так бей по-настоящему, не то он тебя прикончит. Вы же знаете, мы оба воевали. Вы были партизаном, держали в руках оружие. Так как же вам не знать?» Смеясь над Замлером и урезонивая его своей логикой, Айзен повторял одно и то же, пока не начал заикаться. «Если да, то да, если нет, то нет. Разве не так? Да или нет, скажите?» От этих рассуждений Замлеру стало еще хуже. «Где Феффер?» — спросил он и отвернулся. Феффер стоял, прислонившись лбом к автобусу, и, явно преувеличивая свои страдания, переводил дух. Замлер терпеть не мог таких гипербол. Черт бы побрал эти стечения обстоятельств. Черт бы их побрал. Сейчас он, Замлер, был нужен Элье, и только Элью он хотел видеть, только с ним говорить. А здесь говорить было не с кем. «Где же копы?» — спросил кто-то. «Заняты всяким дерьмом, собирают взятки, выписывают штрафы. Когда они нужны, их никогда не дозовешься. Кровища-то какая, надо бы скорую вызвать». Курчавая голова, похожая на тусклый кусок пористого угля, все еще кровоточила. Не открывая глаз, карманник попытался подняться, он делал усилия. «Это тот самый?» — спросил Айзен у Замлера. «Это про него вы говорили, что он вас выследил и показал вам свои причиндалы?» «Отстань от меня, Айзен! А что же мне делать?» «Уходи, убирайся отсюда, у тебя проблемы», — ответил Замлер и повернулся к Феферу. «Ну а ты что скажешь?» «Я поймал его с поличным. Сейчас, подождите секундочку. Он мне горло повредил. Давай без драматизма, пострадавший здесь он. Клянусь, я видел, как он вытаскивал у человека кошелек и сделал два снимка». «Да неужели? Вы, кажется, сердитесь, сэр. На меня-то за что?» В этот момент, наконец, показалась патрульная машина с горящей мигалкой. Полицейские не спеша вышли и стали расталкивать толпу. Эмиль отвел Замлера в сторону и сказал: «Вам все это ни к чему, поехали». «Да, Эмиль, конечно». Они перешли улицу, важно было не попасться на глаза полицейским. Те могли задержать Замлера на несколько часов. Напрасно он вообще заезжал к себе домой, нужно было ехать прямиком в больницу. «Пожалуй, я сяду к вам, Эмиль, на переднее сиденье». «Конечно», — он помог ему сесть, — «вам не по себе». Даже у самого Эмиля руки подрагивали, а Замлера так и вовсе трясло. По ногам откуда-то снизу растекалась ужасная слабость. Мощный мотор заработал, из кондиционера заструилась прохлада, и Роллс влился в поток машин. «Ну и что ж там произошло, если б я знал? Кто был тот чернокожий тип? Этот бедняга? Не могу вам точно сказать. Он два раза сильно схлопотал. Айзен чудовище. А что было у него в сумке?» «Куски металла. Я чувствую себя виноватым, Эмиль. Я очень хотел поскорее попасть к доктору Грунеру и поэтому попросил Айзена вмешаться. Ну, может, у того парня крепкий череп. Думаю, вы вряд ли когда-нибудь видели, как бьют, когда хотят убить. Не прилечь ли вам минут 10 на заднем сиденье? Я остановлюсь. Я выгляжу больным». «Нет, Эмиль, я просто посижу с закрытыми глазами». Замлер действительно до дурноты злился на Айзена, не на негра. Тот, конечно, страдал манией величия, и все-таки в нем ощущался определенный аристократизм. Это одежда, эти очки, эти великолепные цвета, эти варварские и в то же время королевские повадки. Если в нем и сидел какой-то бес, то это был бес, не лишенный некоторого благородства. Сейчас Замлер очень сочувствовал этому человеку и на многое бы пошел, чтобы отвести от него зверские удары. Какая красная, какая густая кровь вытекла из разбитой головы. А Айзен со своими уродливыми острыми железяками... Он считается жертвой войны, что, однако, не мешает ему быть сумасшедшим. Таких, как он, нужно держать в психушке. У него мания убийства. Если бы только они с Шулой были чуть менее чокнутыми, хотя бы чуточку, тогда могли бы жить себе по-прежнему в Хайфе, как две кукушки в беленой средиземноморской клетке, поигрывая в карты. Они частенько играли друг с другом, когда они развлекали соседей своими скандалами и потасовками. Но дело в том, что они и так считаются нормальными. И имеют к тому же свободу передвижения, у них есть паспорта, им продают билеты. Вот Айзен и прилетел сюда со своими творениями. Бедолага, не то смеющийся, не то лающий. Все они, вообще-то говоря, весельчаки. Уоллес, Феффер, Айзен, Брух и Анжела тоже. Все не прочь посмеяться. Возлюбленные братья, будем же людьми, пойдем все вместе на эту огромную благотворительную ярмарку и станем разыгрывать друг перед другом уморительные фокусы. Развлечем наших родных и близких. Поиски сокровищ, воздушный цирк, комические кражи, изготовление медальонов, ношение париков, сари и бород, Ведь все это благотворительность, чистая благотворительность, если принять во внимание существующее положение вещей, слепоту живущих. Наш мир страшен, его невозможно терпеть. Так давайте же веселить друг друга, пока мы не умерли. «Я припаркуюсь здесь и пойду с вами», — сказал шофер. «Пускай штрафуют, если хотят». «Доктор до сих пор не вернулся?» — спросил Эмиль. «Очевидно, нет. Анжела сидела в палате одна. Ладно, я буду рядом, если понадоблюсь. Кажется, я стала выкуривать по 3 пачки в день. У меня опять закончились сигареты, Эмиль. Даже на газете сосредоточиться не могу». «Бенсон и Хеджес, верно?» Когда шофер ушел, она сказала. «Понимаю, что некрасиво посылать пожилого человека за сигаретами». Замлер не ответил. Свою шляпу в стиле Агастаса Джона он держал в руках, не решаясь положить ее на свежезастеленную кровать. «Эмиль из папиной банды. Они очень привязаны друг к другу». «Что происходит?» «Я бы сама хотела знать. Его увезли вниз на какие-то анализы, и вот прошло уже 2 часа. Думаю, доктор Косби понимает, что делает. И все-таки он мне не нравится, не ведусь я на этот его южный шарм. Он держится как директор военного училища в каком-нибудь консервативном штате. Но я ему не мальчик. Муштра — это не для меня. Он такой сердитый, холодный, отталкивающий. Один из тех мужчин, которые не понимают, что хоть с внешностью у них все в порядке, для женщин они все равно не привлекательны. Вы бы сели вот на этот стул, дядя, вам будет удобнее, я хочу с вами поговорить». Замлер отодвинул стул от света и сел, он терпеть не мог сидеть перед окнами, из которых ничего не видно, кроме неба. Это предвещало беду. Взволнованный он был сейчас особенно восприимчив к всевозможным знакам. Будь перед ним другая женщина, она бы при подобных обстоятельствах лихорадочно раскраснелась, но Анжела осталась белой, как свеча. Говорила хрипловато, вероятно, копируя актрису Таллулу Бэнкхед. Это могло бы показаться забавным, но не казалось. Горло у Анжелы припухло, светло-коричневые брови, которым она при помощи карандаша придала сходство с распахнутыми крыльями, постоянно поднимались. Ей явно хотелось выглядеть располагающе, но было заметно, что она сердится. Сегодня все получалось у нее через силу. Даже наморщить лоб что-то мешало. Одежда была в ее всегдашнем стиле. Атласная кофточка с глубоким вырезом и мини-юбка. «Нет», — поправился Замлер, — «даже не мини, а микро. Просто зеленая полоска на бедрах». Милированные волосы Анжела туго собрала на затылке, открыв лицо. Кожа источала женственность, гормоны работали. На щеках лежали большие золотые серьги. Замлер видел взрослую, статную женщину, которая инфантильно оделась и, кокетничая, строила из себя дитя, но которую точно никто не принял бы за мальчика. Привычного запаха арабского мускуса не чувствовалось, зато сильно пахло чем-то исходящим из женского нутра, соленым, как слезы или приливная вода. Замлеру хорошо запомнились слова Эльи «слишком много секса». Даже белая губная помада казалась признаком порочности. Но, как ни странно, Замлер констатировал это безо всякой предубежденности. Он ничего не имел против порока в сексуальном смысле. Возмущаться из-за таких вещей было уже поздно. Теперь действовали гораздо более могучие разрушительные силы. Замлер все еще не пришел в себя после ударов, которые Айзен нанес карманнику своими медальонами. Перенесенное потрясение заставило нервы вспомнить боль в глазу, поврежденном прикладом винтовки 30 лет назад. Удушье, падение. Оказалось, эти ощущения можно пережить заново, как будто они того стоят. Замлер сидел и ждал, когда о дверь палаты со стороны коридора стукнутся резиновые колеса каталки. Уоллес не объявлялся? Он должен был уже приземлиться в Ньюарке. «Нет, не объявлялся. Я должна вам о нем кое-что сказать. Когда вы его в последний раз видели?» Маргарет рассказала мне про трубы. «Самого Уоллеса я видел ночью, а сегодня утром только его самолет». «Значит, вы были у нас, когда этот идиот выписывал петли над домом. Он что, попал в аварию? Не беспокойтесь, с ним все в порядке. Я была бы даже рада, если бы он брякнулся хорошенько, но он как голливудский каскадер». «Так самолет разбился или нет?» «А вы как думаете? Задел колесами крышу дома, об этом уже и по радио говорили». «Боже правый, дом был ваш? Уоллес выпрыгнул с парашютом? Совершил аварийную посадку. Нет, дом не наш, чей-то большущий особняк в Вестчестере. Одному богу известно, с чего вдруг этому придурку вздумалось летать над крышами, когда у нас такая тяжелая ситуация, я, наверное, с ума сойду. Надеюсь, Элья не слышал сообщения по радио. Нет, его к тому времени уже увезли. Так ты говоришь, Уоллес не пострадал? Он на седьмом небе от счастья, хотя ему наложили несколько швов на щеку. Понятно, значит, будет шрам, все это ужасно. Вы слишком жалеете его. Не буду спорить, жалость к людям может утомлять. Но он провоцирует меня на это чувство. Я заметила, моего маленького братца все-таки надо бы куда-нибудь упрятать. Ему самое место в психушке. Вы бы слышали, какую чушь он нес. Так ты с ним говорила? Сначала какой-то парень рассказал мне, какое это было замечательное приземление, а потом Уоллес сам взял трубку. Такой гордый, будто доехал до Северного полюса на велосипеде. А ведь ему выкатит счет за повреждение дома. И самолет он вывел из строя. Лицензию у него отзывают. Я была бы рада, если бы его самого забрали, ну а он в восторге, хотел даже папе рассказать. Нет. Да. Анжела была в ярости, злилась на доктора Косби, на Уоллеса, Видика, Хорикера, да и на Замлера. Ему самому тоже было не по себе. Еще как. Раненый чернокожий, кровь. Теперь при столкновении со сверхженственной чувственностью Анжелы он видел все особенно четко. В том же зловещем освещении, в каком ему представился Риверсайд Драйв, после того, как он стал свидетелем карманной кражи. Ясность зрения – это, конечно, прекрасно. Она доставляет человеку огромное удовольствие. Чудесно, если солнце светит ярко, но иногда оно обнажает неистовство мира. От такой яркости Замлер приходил в смятение. Как сейчас, когда он смотрел на Анжелу и видел все – мягкую четкость ее лица, затрудненные движения бровей, изящество, смешанное с избыточностью, солнце таращилось прямо в окно, не очень чистое стекло выглядело так, будто по нему струился мед. Перед Замлером стояла плотина невыносимо сладостной яркости. Эти ощущения были сейчас совсем не нужны ему. Они слишком волновали, от них слишком сильно кружилась голова. «Насколько я понимаю, вы с Эльей опять говорили о твоем мексиканском приключении». Он никак не хочет оставить это дело в покое, мучает и себя, и меня, не могу его угомонить. Конечно, ты здесь ничего не поделаешь, все дело в самом Элье. Спорить с ним сейчас ни в коем случае не нужно, пожалуй, только молодой мистер Хорикер помог бы, если бы приехал. Кстати, почему он не едет? Так он показал бы, что не воспринимает эту историю всерьез, или он действительно очень уязвлен. Говорит, что да. Может, он тебя любит? Он? Не знаю. В любом случае, я бы не стала просить его приехать, это означало бы использовать папину болезнь. Ты не хочешь его вернуть? Вернуть его? Может быть, я не уверена.